Глава 21. Токсины сборщика улова действовали, если вообще действовали, расслабляюще, но боли не причиняли. Так даже легче было перенести путешествие. Напряжение в мышцах спало, растаяло отвращение, угасла клаустрофобия, притупилось ощущение, что тебя поглотили заживо. Видимо, эта тварь – коммерческий вид, а не разработанный в частной лаборатории вид оружия, как я вообразил поначалу. Я с запозданием включил запись. Глаза ела соль, но стоило зажмуриться, начинала кружиться голова. Смутно, словно сквозь запорошенное стекло, я видел Куваля в окружении аквалангистов. Умиротворенные под действием токсина, спеленатые просвечивающим желеобразным коконом, мы двигались в мерцающей воде. Я думал, нас вытянут из воды лебедкой и не церемонясь швырнут на палубу, в точности как улов, выгрузку которого мне совсем недавно пришлось наблюдать. Но нет, не вынимая нас из воды, щупальца сборщика разомкнули гормональным маркером, и аквалангисты поволокли нас вверх по веревочной лестнице. На палубе очевидец опознал еще три лица. С нами никто не разговаривал, а я был еще слишком слаб, чтобы сформулировать хоть один осмысленный вопрос. Женщина, предлагавшая мне воздуховод, связала мне ноги, потом прицепила уже связанными руками к рукам Куваля, мы оказались спина к спине. Еще один аквалангист забрал наши ноутпады, обмотал нас обрывками рыболовной сети, на этот раз не живой, продев его под нашими руками и, подцепив крюком к лебедке, опустил в пустой трюм. Люк захлопнулся, мы оказались в полной темноте. Вызванное биохимическими препаратами оцепенение понемногу отпускало. Похоже, сыграло на руку благоухание гниющих водорослей. Я ждал, не вызовется ли Кували дать оценку сложившейся ситуации. В молчании прошло несколько минут, потом я заговорил. «Ты знаешь все эти лица. Они знают твои коммуникационные коды. Так скажи, на чьей же стороне выигрыш в этой интеллектуально-разведывательной войне?» Он сердито фыркнул. «Я тебе даже вот что скажу. Думаю, они нам ничего плохого не сделают. Это умеренные. Просто хотят убрать нас с дороги». «Чтобы не мешали чему?» «Убить Масалу». От зловония закружилась голова. Запах соли уже не бодрил, скорее наоборот. «Если умеренные хотят убить Масалу, что же тогда на уме у экстремистов?» Ответа не последовало. Я уставился в темноту. Там, в доке, Кували утверждал, что угроза жизни Масалы ничего общего не имеет с технолиберацией. «Не хочешь разъяснить мне один пунктик антропокосмологической доктрины?» – спросил я. «Нет. Если Масала умрет, так и не став ключевой фигурой, ничего не произойдет, ничего не изменится, правильно? Ее место займет кто-то другой в конечном счете, или нам уже не доведется это обсуждать?» Никакого ответа. «И все же ты чувствуешь ответственность за ее безопасность. Почему?» Я выругался про себя. Ответ отлично известен с тех самых пор, как я поговорил с Амандой Коннорой. Эти люди не числят себя политическими противниками тех, кто может оказаться потенциальной ключевой фигурой, так? Они готовы сражаться с любым ортодоксальным антропокосмологом, потому что они украли ваши идеи и подогнали под собственные логические построения. Они, как и ты, антропокосмологи, только решили, что не желают, чтобы творцом Вселенной стала Вайолет Масала. «Это никакие не логические построения», – процедил Куали. «Попытки выбрать ключевую фигуру – безумие. Вселенная существует, поскольку ключевая фигура – данность. Хочешь попытаться изменить ход Большого Взрыва?» «Нет, но ведь этот акт творения еще не произошел». «Какая разница? Время – часть того, что сотворено. Вселенная существует сейчас, потому что ключевая фигура ее создаст». «Но ведь еще не поздно все изменить», – настаивал я. «Никто же пока не знает наверняка, что ТВ верна». Ковали снова хмыкнул, напрягшись от гнева всем телом. Я почувствовал это спиной. «Это неверный подход. Ключевая фигура – данность, ТВ незыблема». «Не трать красноречие. Передо мной отстаивать ортодоксальные взгляды не надо. По-моему, все вы в равной степени с ума посходили. Я просто пытаюсь ухватить суть самых опасных направлений. Тебе не кажется, что я имею право знать, чему мы противостоим?» Я расслышал дыхание Кували. Дышит медленно, стараясь успокоиться. «Они считают, что суть ключевой фигуры детерминирована, предопределена, так же, как и все прочее в истории, включая убийство любого соперника. Но детерминизм вовсе не исключает стремление к активным действиям. Слышал ты когда-нибудь об исламском фаталисте, который сидел бы сложа руки? Из детерминированности вовсе не следует, что с небес протянется десница Божья и сохранит ключевую фигуру, или какой-нибудь невероятный заговор, удар судьбы, возьмет и разрушит их планы, если они пойдут не за тем физиком. Когда вся Вселенная и каждое существо в ней предназначены просто для того, чтобы объяснить существование ключевой фигуры, сверхъестественного вмешательства надобности нет. Кого бы они ни убили, по каким бы причинам, они не могут сделать ложный шаг. Значит, если они уничтожат всех теоретиков, противников любезной их сердцу ТВ, стало быть, именно это ТВ и есть та самая, благодаря которой существует Вселенная. И независимо от того, есть ли у них реальная свобода выбора, результат будет тот же самый. ТВ, который они хотят, и ТВ, которую они получат, в конце концов окажутся идентичны. А в Киото тоже они? С опозданием дошло до меня. Думаешь, то, что произошло с Нисида, их рук дело. Поэтому он заболел. И Сару они убрали, пока она их не раскрыла. Вполне вероятно. А в полицию Киото вы сообщали? У вас там есть полиция? Я примолк. Вряд ли Кували станет говорить о контрмерах, когда нас почти наверняка подслушивают. Да и вообще, что такого замечательного в ТВ Бунца? Проговорил я устало. Считается, насмешливо пояснил Кували, что она дает возможность доступа к иным вселенным, возникающим в подпространстве в результате новых больших взрывов. И Масала, и Нисида это полностью исключают. Согласно их теориям, иные вселенные существуют, но недосягаемы. Черные дыры, кротовые норы – все это ведет в наш космос. И они хотят убить Масалу и Нисида, потому что одной вселенной им недостаточно. «Представь», – сардонически парировал Кували, – «каких несметных богатств мы лишим себя, удовольствовавшись одним единственным замкнутым космическим пространством. Взгляни с точки зрения вечности. Куда бежать, когда грянет большое сжатие? Разве пара жизней такая уж высокая цена за будущее человечества?» Снова вспомнился Нед Ландерс, пытающийся отмежеваться от рода человеческого ради того, чтобы им управлять. «За пределы Вселенной не убежишь. Но с помощью антропокосмологии положить на обе лопатки всех теоретиков ТВ, а потом разыграть игру «Выбери себе создателя сам» – выход почти равнозначный». Голос Кували стал еще мрачнее. «Может быть, Масала и права, что презирает нас, если выводы из наших идей таковы?» С этим я спорить не стал. «А она знает, что есть антропокосмологи, которые хотят ее убить?» «И да, и нет». «В каком смысле?» «Мы пытались ее предупредить, но она так люто ненавидит даже ортодоксальную ветвь, что не воспринимает угрозу всерьез. Мне кажется, она считает, что ложные теории ей не страшны. Раз антропокосмология не более чем идолопоклонство, значит, повредить ей она не властна». «Расскажите это Джордана Бруно». Глаза потихоньку привыкали к темноте. На полу трюма я различил слабую полоску света. «Я что-то спутал», — снова заговорил я. «Или мы все это время говорим о людях, которых ты называешь умеренными?» Кували не ответил, но я почувствовал, как он легонько дрогнул от стыда. «Что думают об этом экстремисты?» — не отступал я. «Расскажи. Расскажи сейчас. Не хочу больше сюрпризов». «Можно сказать, они?» — понуро начал Кували. «Гибрид антропокосмологов с приверженцами культа невежества. И все же, в широком смысле, они антропокосмологи. Считают, что Вселенная создана, чтобы объяснить себя. Но уверены, что вполне возможно и желательно существование Вселенной вообще без ТВ. Без итоговой формулы, без объединяющего начала. Ни проникновения на глубокие уровни познания, ни непровержимых закономерностей, ни непреодолимых запретов. Никаких границ. Трансцент – витальность. Но единственный способ обеспечить это – уничтожить любого, кто может стать ключевой фигурой. Похоже, влажность моей одежды пришла в соответствие с влажностью трюмного воздуха. Самое неприятное из возможных стадий сырости. Не терпелось помочиться, но во имя сохранения собственного достоинства я держался, надеясь, что сумею вовремя распознать момент, когда проблема начнет представлять опасность для жизни. Из головы не шел астроном Тихо Браге, скончавшийся на Перу от разрыва мочевого пузыря, потому что постыдился извиниться и выйти. Полоска света на полу не двигалась, но потихоньку становилась ярче. Потом, по прошествии часа, снова потускнело. Возникавшие в трюме звуки, беспорядочные скрипы, ляск, приглушенные голоса, шаги, мне мало о чем говорили. Ухо улавливало отдаленный гул, пульсирующие шумы. Какие-то из них звучали постоянно, другие то стихали, то возобновлялись. Маломальски сведущий в морском деле человек, будь он на моем месте, без сомнения распознал бы рокот, извергающего за корму струи морской воды электромагнитного двигателя. Но для меня, что завывание набирающего обороты мотора, что плеск воды в корабельной душевой, все едино. «А как вообще становятся антропокосмологами, если никто не знает о вашем существовании?» – спросил я. Молчание. Я толкнул Кували плечом. «Я не сплю». Судя по голосу, он был подавлен еще сильнее моего. «Тогда объясни. Никак не соображу. Как же вы находите новых соратников?» «Существует сеть дискуссионных групп, занимающихся близкими проблемами. Ведут исследования в областях, смежных с космологией. Изучают информационную метафизику. Мы принимаем участие в их работе, не слишком засвечиваясь. А к людям, если они высказывают близкие нам взгляды и внушают доверие, подходим индивидуально. 2-3 раза в год кто-нибудь где-нибудь заново открывает антропокосмологию. Мы никого не пытаемся убедить в ее истинности. Но если человек сам приходит к аналогичным выводам, даем ему понять, что у него есть единомышленники. А неортодоксы поступают так же? Затягивают людей в сети? Нет, они все отступники. Каждый из них был когда-то с нами. Ничего удивительного, что ортодоксам до зарезу нужно защитить Массалу. Ортодоксальные антропокосмологи в буквальном смысле в собственных рядах воспитали ее возможных убийц. «Грустно», — спокойно проговорил Кувале. «Некоторые из них действительно считают себя предельными технолибераторами, стараются взять науку в собственные руки, не позволить сторонникам какой угодно другой теории навязывать им свои взгляды, не допускают, что могут не иметь решающего голоса». «Очень-очень демократично». А им не пришло в голову провести выборы ключевой фигуры, вместо того, чтобы убивать всех соперников собственного кандидата. И собственными руками отдать власть? Вряд ли. Мутеба Казади придерживался демократического направления антропокосмологии, вообще не признающего убийств. Только никто его не понимал. Да, он, по-моему, и математических методов-то никогда не применял. Я изумленно рассмеялся. Мутеба Казади был антропокосмологом? Конечно. Вряд ли Вайолет Массал об этом знает. Вряд ли Вайолет Массала знает хоть что-нибудь, чего не хочет знать. Эй, ты бы поуважительней к своему божеству. Судно слегка накренилось. Мы движемся или остановились? Кувале пожал плечами. Амортизирующий балласт настолько смягчил ход, что почти невозможно было понять, что происходит с кораблем. За все время, пока мы на борту, я ни разу не почувствовал качку, не говоря уж об ускорении. Среди этих людей есть твои личные знакомые? Спросил я. Нет. Все они отмежевались от ортодоксальной линии еще до моего прихода. Значит, даже не знаешь наверняка, насколько они умеренные. Я точно знаю, к какой фракции они принадлежат. И если бы они собирались нас убить, то уже убили бы. Может, место неподходящее для того, чтобы выкидывать трупы. С помощью любой приличной навигационной программы можно рассчитать координаты точки, из которой их с наименьшей вероятностью вынесет на берег. Судно снова накренилось, потом что-то ударило по корпусу. От удара все вокруг заходило ходуном. Сердце упало. Я напряженно ждал. Звук утих. За ним не последовало ничего. «Откуда ты?» «Только не молчать. Все никак не могу определить по выговору». Кувале устало хохотнул. «Не пытайся. Все равно не угадаешь. Место рождения Малави, но я там не живу с 1,5 лет. Мои родители были дипломатами, торговыми представителями. Мы разъезжали по Африке, Южной Америке, Карибам. Они знают, что ты в безгосударстве». «Нет, я отрезанный ломоть. Уже 5 лет. С моего ухода». «Ну, вас сексуалы». 5 лет назад? Сколько же тебе было?» 16. «Разве таким молодым делают операции?» «Конечно, я мог только гадать, но, по-моему, чтобы разбить семью, чаще всего просто перехода гермафродита недостаточно». «В Бразилии делают». «И они приняли в штыки». «Они не поняли». Горько проронил он. «Технолиберация, сексуальность, все, что произошло со мной, для них пустой звук. Со мной начали обращаться как с каким-нибудь подкидышем-инопланетянином. Они люди высокообразованные, прекрасно обеспеченные, интеллектуалы, без национальных предрассудков и очень костные. До сих пор цепляются за Малави, за один и тот же социальный слой, за все свои ценности и предрассудки, куда бы ни уехали. У меня нет родины, у меня есть только моя свобода». Снова смех. «Сколько ни странствуй, везде одно и то же. То же ханжество, вновь и вновь. 14 годам мне довелось пожить в странах с 30 разными культурами, и у меня не осталось сомнений, что пол и все такое для тупиц-конформистов». Я едва дара речи не лишился. Потом осторожно спросил. «Ты имеешь в виду половую принадлежность или половую близость?» «И то, и другое». «Но некоторые нуждаются и в том, и в другом. Не только в биологическом смысле. Это, я знаю, можно исключить. Просто, чтобы сознавать, кто ты такой. Ради самоуважения». Кувале фыркнул, как будто я сказал что-то смешное. «Самоуважение – общее место, выдуманное помешанными на самосовершенствовании психологами-аналитиками 20 века. Нужно тебе самоуважение или эмоциональный стержень, поезжай в Лос-Анджелес и купи». «Да что это с вами там на Западе?» – более участливо добавил он. «Временами кажется, что ваш язык и культура до того изуродованы всей этой донаучной психологией Фрейда и Юнга и ее всякими американскими отрыжками, что вы и воспринимать себя уже не в состоянии иначе, как через призму культовых штампов. И это до того укоренилось, что вы и сами не замечаете». Может, в твоих словах и есть правда. Каким же старым и костным показался я вдруг себе. Если будущее за такими, как Кували, то с последующими поколениями мне общего языка уже ни за что не найти. Что само по себе может не так уж и плохо, только все равно обидно. Ну а что взамен западного психоложества? А сексуалов и технолиберацию я еще как-то могу понять. Но почему антропокосмология? Нужна поддержка из космоса? Ну, ударься хотя бы в религию, веруй в загробную жизнь. Тебе бы туда, на палубу, к этим убийцам. Рассчитай, что можно судить, что истина, что ложно. Я уставился в темноту. Слабая полоска света быстро таяла. Похоже, нам тут всю ночь мерзнуть. Мочевой пузырь вот-вот лопнет, но дать ему волю я не решался. Каждый раз стоит мне только решить, что я наконец примирился со своим телом и со всем, что можно от него ждать, как из преисподней снова натягивают узду. Ни с чем я не примирился. Лишь мельком бросил взгляд в бездну и теперь мечтал похоронить все, что мне открылось. Пусть бы все шло по-прежнему, будто ничто не менялось. «Истина», — ответил я, — «это то, что помогает выкарабкаться». «Нет, это журналистский штамп. Истина — то, от чего не убежишь». Меня разбудил свет факела. Ферментным ножом кто-то кромсал связывающую меня с Кували полимерную сеть. Холод собачий. Наверное, раннее утро. Ослепленный светом я заморгал, дрожа. Сколько их разглядеть не удавалось, не говоря уже об оружии. Но пока меня освобождали от пут, я сидел неподвижно. Кто их знает, как бы пулю в лоб не заработать. Меня подцепили к грубому канату и потянули лебедкой в воздух. А трое между тем выбирались из трюма по веревочной лестнице. Кували оставили в трюме. Я оглядел залитую лунным светом палубу и, насколько хватало глаз, открытый океан. Неужели увозят из безгосударства? Я похолодел. Если остался малейший шанс дождаться помощи, то только на острове. Люк захлопнули, меня отпустили, развязали ноги и тычками погнали к каюте на другом конце корабля. Вняв моим мольбам, разрешили остановиться и помочиться за борт. Несколько секунд спустя я был настолько исполнен благодарности, что попроси кто-нибудь голыми руками, сам бы разделался с Вайлет Масалой. В каюте шагу ступить было нельзя от экранов и электроники. Никогда прежде не доводилось мне бывать на рыболовном судне, но такая оснащенность казалась явно чрезмерной. Ведь одного единственного компьютеришки, пожалуй, вполне достаточно для управления средних размеров флотилией. Меня привязали к стулу посреди комнаты. Людей было четверо. Двоих очевидец опознал. Номера 3 и 5 из галереи Кували. На остальных, двух женщин примерно моего возраста, никаких данных не было. Я заснял лица и внес файл. Номера 19 и 20. «Что это был за шум некоторое время назад?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. Я думал, на мель сели. «Нас пытаются таранить», — ответил третий. «Ты самое интересное пропустил». «Белый мужчина», с вытатуированными на обоих предплечьях китайскими иероглифами. «Таранить? Кто?» На этот вопрос он не ответил. Это я перебрал. Он и так уж сказал слишком много. Пока остальные волокли меня, 20-я ждала в каюте. Теперь она взяла инициативу на себя. «Не знаю, какими байками напичкал вас Кували. Вот оголтелый фанатик, собирает наши портреты». Высокая, стройная чернокожая говорит с французским акцентом. «Нет, он сказал, что вы умеренные. Разве вы не слышали?» Она бесхитростно и ошеломленно покачала головой. Подслушивать ниже ее достоинства, ведь это же очевидно. Ее спокойный и уверенный вид выводил меня из себя. Представляю себе, как ни на секунду не теряя рассудительности, она по любому поводу отдаст остальным приказания. Умеренные и все же, разумеется, еретики. «А как еще, по-вашему, должны называть вас прочие антропокосмологи?» — парировал я устало. «Забудьте о прочих антропокосмологах. Вы должны иметь собственную точку зрения, коль скоро все факты вам известны». «По-моему, заразив меня своей доморощенной холерой, вы отмели возможность любой маломальски доброжелательной точки зрения». «Это не мы». «Не вы, а кто же?» «Те же, кто заразил Ясука Нисиде естественным вирулентным штаммом пневмокока». По спине мне пробежал холодок. Даже не знаю, поверил ли я ей, но это совпадало с тем, как описывал экстремистов Кували. «Вы снимаете?» — спросила 19-я. «Нет». «Чистая правда. Хотя лица их я и зафиксировал, но запись прекратил несколько часов назад, еще в трюме». «Тогда включите запись, пожалуйста». 19-я выглядела и говорила как скандинавка. Похоже, каждая фракция антропокосмологов по природе своей интернациональна. Циники, утверждающие, будто люди, завязывающие интернациональную дружбу через сеть, ни за что не стали бы общаться в реале, глубоко ошибаются. Все, что для этого нужно, — веская причина. «Зачем?» Вы же приехали, чтобы сделать фильм о Вайолет Массале. Разве вам не хочется рассказать зрителям все до конца? Когда Вайолет умрет, пояснила 20-я, естественно, поднимется гам, и нам придется скрываться. Мы не жаждем попасть в мученики, но не боимся быть узнанными, когда миссия наша будет окончена. Мы не стыдимся того, что делаем. Нам нечего стыдиться. И мы хотим, чтобы кто-то объективный, непредвзятый, достойный доверия, поведал миру нашу версию происходящего. Я не сводил с нее глаз. Казалось, она говорит совершенно искренне и даже извиняющимся тоном, будто ей неловко просить об одолжении. Я взглянул на остальных. Третий смотрел на меня сделанным безразличием. Пятый возился с электроникой. 19-я, неколебимо солидарная с соратницей, ответила мне твердым взглядом. И думать забудьте. Я документальную чернуху не снимаю. Неплохо вывернулся. Не припомни я, выпалив эти слова, допрос Дэниела Кавалини, на пару часов хватило бы приподнятого настроения. Никто и не ждет от вас, чтобы вы снимали смерть Массалы, принялась вежливо растолковать мне 20-я. Это было бы столь же неразумно, сколь безвкусно. Мы хотим только, чтобы вы могли объяснить вашим зрителям, почему ее смерть была необходима. Чувство реальности ускользало. Только что в трюме я готовился к пыткам. В подробностях воображал процесс превращения человека в подобие жертвы акул. Но не это. Меня не интересует эксклюзивное интервью с убийцами объекта моих съемок. Я изо всех сил старался, чтобы голос звучал ровно. А ведь, пожалуй, добрая половина воротил Зринет, поведай они, что за слова я сейчас произнес, в жизни бы мне не простили. Почему бы вам не купить время на технолалии? Уверен, у их зрителей вы получили бы безоговорочную поддержку. И если подчеркнете, что убить Массалу было необходимо, чтобы предотвратить возможность путешествия в иные вселенные через гиперпространственные туннели. 20-я нахмурилась, будто оклеветанная. Так и знала. Кували вам совсем мозги засорил. Это он вам сказал? В голове мутилось. Я ушам своим не верил. Было что-то сюрреалистическое в том, как истово пеклась она, не о сути, нет, о каких-то второстепенных деталях. Какая разница, в чем заключается ваша чертова причина? Вытянуть бы руки, взмолиться бы, воззвать к здравому смыслу. Но нет, связаны крепко за спинкой стула. Не знаю, оцепенело пробормотал я. Может, на ваш взгляд, у Генри Бутса более президентская внешность? Более приемлемые манеры? Или, может, уравнение изящнее? Я едва удержался, чтобы не повторить им слова Массалы. Методология Бутса безнадежно ущербна. Никогда их ставленнику не стать ключевой фигурой. Но вовремя спохватился. Мне все равно. Так или иначе, это убийство. Нет, это самооборона. Ответивший мне голос прозвучал из-за двери каюты. Я повернулся и встретился взглядом с Эллен Ву. «Черные дыры тут ни при чем», — печально объяснила она. «И Бутса ни при чем. Но если мы не вмешаемся, скоро во власти Вайолет будет убить всех нас».